Глава 36. Дим – попаданец. Еще через несколько дней встретили моих полуэльфов. Сейчас они выглядели даже более измученными, чем когда мы их извлекли из тесных клеток. Путешествие по проклятым землям для них тоже не стало легкой прогулкой. Дикие эльфы вообще обычно живут на окраинах этих земель и вглубь предпочитают не лезть. А тут пришлось это сделать. Спасаясь от возможного преследования орков, как выяснилось, не зря. Один из конных отрядов даже пытался идти за ними, но отстал, когда лисы свернули на пересеченную местность. Узнав о наших планах посетить долину Семи Перевалов, дикие эльфы стали горячо меня отговаривать. Оказывается, это самое страшное место в проклятых землях. Последние 3000 лет оттуда никто не возвращался. Причем, по их словам, это вовсе не легенда. Время от времени туда пытаются проникнуть. Кто по глупости, кто из любопытства, кто в поисках древних сокровищ, а кто спасаясь от преследования. Никто так и не вернулся. То, что я там был, жил в замке, а потом вернулся живым и невредимым, для них оказалось чем-то вроде чуда. Странно, но новые подданные мне поверили практически безоговорочно. Теперь для полулисов-полуэльфов я являлся реальным властителем проклятых земель, безо всяких формальностей вроде купленного титула. Вот если бы и настоящая нечисть так считала, было бы вообще хорошо, но чего нет, того, увы, нет. Дальше, до самого перевала, шли почти без приключений. Нет, практически каждый день, и особенно по ночам, нас пугала всякая мелкая нечисть. Но реально опасных столкновений больше не было. Дикие эльфы сильно тормозили весь отряд. Это у нас было по 2-3 вьючных лошади на каждого, а у них всего 30 на всех. Мы посадили на каждую вьючную лошадь по 2-3 лисенка. Но это не сильно помогало. Ушастые ворчали, фыркали, шипели и вообще всеми доступными способами выражали недовольство таким количеством диких родственников вокруг. И то, что хвостатые вместо обычных страха и ненависти испытывали к эльфийкам, побывавшим в долине единорога и вернувшимся оттуда живыми, откровенное почтение мало помогало. Разрешили на своих вьючных лошадях ехать лисятам. Уже достижение. Эль даже на красавчика одному мелкому сесть позволила, хотя тот, пожалуй, и полдесятка без труда бы унес. «Только один», — в категоричной форме заявила она. Я спорить не стал, а лисы тем более. Перевал со стороны орков считался самым проходимым. Условно, конечно, но если не спеша, то и тут лошадей можно провести, как мы уже сделали в прошлый раз на другом перевале. Мне кое-что стало интересно, и об этом я спросил. Если в долину никто не ходит уже 3000 лет, а те, кто ходит, не возвращаются, то откуда информация об условной проходимости именно этих двух перевалов? Причем, судя по всему, точная. Мои длинноухие жены, как и все без исключения рыжие полуэльфы, ответить не смогли. Именно с древнейших времен и все тут. В конце концов попыталась выкрутиться Эль. «В книгах так написано». Поскольку другого ответа не услышал, пришлось удовлетвориться этим. По горным тропам шли медленно. Очень медленно. Хорошо, хоть все следы нечисти тут очень скоро исчезли. Совсем прекрасно, что на этот раз обошлось без переломанных ног, что у нас, что у лис, что у лошадей. Но были и свои недостатки. Припасы таяли слишком быстро. А охота на горной тропе хоть и давала какую-то дичь, но не могла прокормить 2 с лишним сотни едоков. Да и скудной растительности с трудом хватало всем лошадям. Так что когда дошли до развалин крепости, которая когда-то охраняла этот перевал, из-за которой виднелась практически нетронутая временем и войной дорога, все вздохнули с облегчением. Сверились с картой, которую эльфийки перерисовали еще в замке. С этого места она уже должна была соответствовать действительности, и если судить по этой карте, то до входа в долину единорога был как минимум один дневной переход. А вот за крепостью, перед развалинами которой мы стояли, был отмечен вход в долину поменьше. Тут таких долинок и ложбинок вообще было великое множество. Больших, маленьких и совсем крохотных, замкнутых на долину семи перевалов. Все очень устали. Мы давно остановились бы на несколько дней отдохнуть, если бы не заканчивающиеся припасы. Так что послали нескольких полуэльфов разведать, что там за развалинами. Те вскоре вернулись, причем очень довольные. Там была долина со склонами, заросшими лесом. Много леса, много дичи, много плодородной земли. Так что решили на отдых остановиться именно в этом милом уголке. На следующий день поинтересовался у лис, нравится ли им это место. Оказалось, что очень даже нравится. Ну, я им эту гостеприимную долину и подарил. В смысле, разрешил тут поселиться. При условии, что восстановят замок и будут охранять дорогу от нежелательных гостей. Идея остаться тут им понравилась куда больше, чем перспектива идти дальше в страшную долину семи перевалов. Старые суеверия пока никуда не исчезли. Что касается крепости, так она охраняет не только сам перевал, но и дорогу к их новому дому. Так что ее восстановление все же в их интересах. От налогов своих новых подданных я временно освободил до моего следующего возвращения в замок. И моим ушастым эта идея тоже понравилась. Пускай рыжие охраняют перевал, платят налоги продуктами, и при этом глаза лишний раз не мозолят, и под ногами не путаются, и вообще. Я своим хвостатым подданным разрешил посещать главную долину в мое отсутствие с целью ограниченной охоты и сбора полезных растений, но в замок, на всякий случай, лезть запретил. Попытался уговорить Эли оказать медицинскую помощь тем полулисам, у которых отрублены хвосты, чтобы выросли новые, но светлая наотрез отказалась, видимо, из принципа, так как когда один из рыжих во время пути вывихнул ногу, она его лечила без всяких предрассудков. Нужно заказать у нее алюминиевый амулет с магией жизни, тогда я и сам смогу лечить, кого захочу. Если, конечно, с его помощью можно будет делать больше, чем простое оказание первой помощи. Ну и в таком случае тоже пригодится. Вот мы опять в долине семи перевалов. На этот раз пришли не с запада, а с юга. И тут нас ожидал сюрприз. Все лошади, которых здесь оставили в прошлый раз, были кобылами. И теперь у каждой имелось по жеребенку. Ну и откуда? Эль уверяла, что когда мы уходили, ни одна из них беременна не была. Уж она бы заметила. Не единорог же с герба постарался. Эледриэль, светлая эльфийка. Ну вот мы и дома. Сказал бы мне кто-нибудь в прошлый раз, что я стану называть этот замок домом, ни за что бы не поверила. Хотя сама же герб тогда рисовала. Если бы кто знал, как мне надоело жить в дороге. Ларине, может, такая жизнь и нравится, а мне нет. Вот закончим дела темные, вернемся в эту долину, и больше я отсюда ни ногой. И Дима тоже никуда не отпущу, долго и счастливо, как иногда шутит мой человек. Вот чего никак не могу понять, почему это у него считается шуткой, очень даже не шутка, а план на будущее. Он говорил, что хочет книгу о наших приключениях написать. Вот и прекрасно. Будем вместе писать не по странице в день, как человек рассчитывает, а по главе в год, не спеша, вдумчиво. Нормальная скорость, тем более, что торопиться нам точно будет некуда. А уж если с множеством картинок, то и подавно. В любом случае, дальше замковой библиотеки она не уйдет. Это не гномии дешевые книжки на потеху публики, а серьезная литература для тех, кто ее сможет понять, то есть членов семьи. И, кстати, о библиотеке. Ее можно начинать собирать при первой возможности. Что-то куплю, что-то перепишу, а многое и сама написать смогу. Да и Ларине, думаю, свой вклад внесет. Эльфы, даже темные, к книгам всегда с почтением относились. Ну а перевалы первые лет 500 можно даже не расчищать. Меньше всяких сомнительных личностей будет в гости заглядывать. Мы и так тут можем неплохо устроиться, лишь бы эти рыжие подальше держались.